Глава 31. После визита к Нолину Саге и Натану не составило труда отследить подпольный клуб «Хэд», размещавшийся в подвале дома номер 151 по Рингвеген, недалеко от парка Лилла Блэкторн. Полулегальный клуб специализировался на тяжелом роке и работал по пятницам и субботам с 12 ночи до 6 утра. Они не были уверены, что спички принадлежат преступнику, но друзья погибшей утверждали, что она точно не ходила по рок-клубам. Натан поехал домой объясняться с Вероникой. Завтра его ожидала встреча с прокурором, и он пообещал Саге утренний отгул, если она посетит клуб. Предполагалось, что Сага отправится туда ночью и выяснит у охранника, ведутся ли в клубе списки посетителей и есть ли там камеры видеонаблюдения. Сага поехала домой и 3 часа проспала, чтобы справиться с ночным заданием. Потом приняла душ и переоделась. До встречи с Ранди оставался 1 час. Сага позвонила Пеллерине. После долгих гудков вместо Пеллерины ответил отец. Сказал, что у сестры руки в шоколадном тесте. «С ней все в порядке?» «Как всегда». «У тебя голос как будто приглушенный». Судя по звукам, отец вышел из кухни. «Да я тут попробовал свидание по интернету. Есть такие приложения, можно скачать на телефон». «И что об этом думает Пеллерина?» «Ну, я ей пока не рассказывал. Как-то неловко». «Все знакомятся в сети?» «Я вот думаю, как быть, если встречи начнутся по-настоящему?» «Не знаю». Сага взяла с тумбочки стакан и отпила воды. «Понимаешь, у меня завязалась переписка с одной дамой из Упсальской академической больницы, и я думаю пригласить ее на ужин». «Пригласи». «Хочешь в понедельник побыть с Пеллериной?» — с улыбкой в голосе спросил отец. «В понедельник?» «Вечером». «Не смогу, работаю допоздна». Сестра на том конце прокричала, что уже помыла руки. «Ну, конечно, я не настаиваю, но мне кажется, вы бы неплохо провели время вдвоем. «Можешь дать трубку Пеллерине?» «Но ты нормально относишься к тому, что у меня свидание». «А ты как думаешь? Пап, хватит!» — нетерпеливо ответила Сага. «Пеллерина Бауэр», — сказала сестра, взяв трубку. «Привет, это Сага». «Я уже помыла руки». «Ты там печешь что-то?» «Шоколадный кекс». «Наверняка вкусный». «Да», — тихо сказала Пеллерина. «О чем задумалась?» «Папам тоже можно плакать». «Конечно. А почему ты об этом заговорила? Папа что, грустит?» «Да». «Не знаешь, почему?» «Он не хочет говорить». «Ну, попробует пирога, повеселеет». «Ага». Ранди снимал студию у старого друга, который на время приостановил деятельность своей рекламной фирмы. Кое-какое оборудование так и стояло в помещении или было сложено в картонные коробки, громоздившиеся вдоль стен. Студия располагалась в грязно-желтом кирпичном строении в Вестерберге, давшем приют разным ателье вперемешку со строительными и мебельными фирмами, зубными и гинекологическими кабинетами, инвестиционными компаниями и автомастерскими, где меняли покрышки. На огромном грузовом лифте Сага поднялась на верхний этаж и прошла по коридору к старой фотостудии. «Не столкнулась с курьером из пиццерии?» — спросил Ранди, обнимая ее. «Нет». Ранди служил в полиции, но его страстью была фотография. Сагу он фотографировал при каждой их встрече. 12 снимков малого формата. Единственной мебелью в обиталище Ранди была двуспальная кровать. Она стояла в ателье, соседствуя с камерой на штативе, рефлекторами и фонами. За большими окнами царила темнота. Сага и Ранди сели на кровать под свет торшера и принялись есть пиццу, запивая ее вином из кофейных кружек. Ранди потянулся за коробкой с вином, стоявшей на черном ящике со светительным прибором, и наполнил кружки. «Я могу остаться до 12», — сказала Сага, скармливая Ранди кусок пиццы из своих рук. Ранди усыновили. К своим новым родителям он приехал из Китая, но поддерживал контакт с биологической матерью, которая и теперь еще жила в Юйси, в Юньнане. Он вырос на Лидингё и 5 лет назад окончил полицейскую академию. На стенах висело уже несколько портретов Саги, сделанных с такой любовью, что тончайшие волоски на ее теле словно светились. Возле кровати лежало несколько карандашных эскизов. У Ранди была новая идея — уложить Сагу в большую гептограмму из вишен и сфотографировать сверху. Сага подняла один из эскизов и стала рассматривать его на свет. Ранди изобразил ее лицо в виде овала с крестом, а вишню рассыпал звездой с 7 лучами. «Это древний символ творения, те самые 7 дней», — объяснил Ранди. «Бог создал мужчину и женщину на 6-й день и сделал их владыками над всеми зверями». «Изначально равными». «Ну, не обязательно воссоздавать именно эту картину. Можешь показать средний палец этой легенде о творении». «Привет, Ай Вэйвэю!» «Современный китайский художник и архитектор». «Да ну», — улыбнулась Сага. «Или давай просто съедим всю вишню». «Ну, хватит. Давай начнем. Это же здорово». Ранди рассыпал вишню по полу и принялся расставлять камеру, экраны-отражатели и зонты для работы со светом. Сага сняла джинсы и повесила их на штатив. Расстегнула молнию старой адидасовской куртки и подошла к высокому зеркалу, прислоненному к стене. Не замечая, что Ранди замер, она сбросила куртку на пол и стащила с себя потертую футболку. Ранди не мог оторвать от нее глаз. Сага в одних трусах красила губы и соски вишнево-красной помадой. Что-то со стуком упало на пол, и Сага подняла глаза. Ранди пробормотал: «Извини». И нагнулся за тяжелой деталью штатива. «Тебе не холодно?» — хрипло спросил он. «Пока нет». «Скоро будет жарко, лампы накалятся». Сага завинтила помаду, сняла трусы и, следуя указаниям Ранди, легла посреди звезды так, чтобы красные соски вписались в линию из вишен. В прошлые выходные она фотографировала Ранди голым, с ангельскими крыльями за спиной и бутылкой кальвадоса в руке. Ранди укрепил камеру на пантографе. Приспособление каталось по специальным рельсам на потолке, позволяя делать фотографии сверху. Забравшись на верхнюю ступеньку стремянки, Ранди посмотрел на Сагу, слез и отставил лестницу в сторону. «Ну что, готова к первому снимку?» «Мне лежать вот так?» «Какая ж ты красивая! Просто безумно!» Ранди обхватил черную резиновую грушу на конце спускового тросика. Он забрался на лестницу, прокрутил пленку вперед, снова спустился, убрал лестницу и переставил одну из студийных ламп и серебристый экран. «Хорошо», — пробормотал он. «Лучше и быть не может». Сага чуть приподняла колено. «Хорошо, отлично. Оставь так». «Ты придешь к папе и Пеллерине на день Люси?» «13 декабря». «Я уже говорил, с огромным удовольствием». Ранди продолжал щелкать затвором. Теперь он как будто смотрел в себя. Он уже видел готовую фотографию, видел белую кожу Саги, видел, как сияет ее красота в звезде из вишен. Ребра рисовались под кожей, как мелкие дюны, а светлые волосы на лобке отливали теперь не латунью, а стеклянным блеском. Ранди сделал последний снимок. Сага поднялась и доела оставшиеся в миске ягоды. На спине у нее после твердой подложки остались красные отметины. «Прелюдия скоро закончится?» — спросила Сага. «Кажется, да». Отодвинув торшер, Сага легла на кровать и стала ждать, пока Ранди соберет последние провода. У нее еще оставалось пара часов до похода в рок-клуб. Ранди сел на край кровати и стянул с себя футболку. Сага перевернулась на спину, и он стал целовать ее в шею и грудь. Сага чуть раздвинула ноги и закрыла глаза, но все равно кожей ощущала его обжигающий взгляд. Ранди целовал ей живот и бедра. Она чувствовала его влажное дыхание, чувствовала, как мягко и ритмично скользит его язык. Сага растворилась в его теплом нежном дыхании. Пощелкивал раскаленный металл галогенных ламп. Сага положила руку на колючий ежик Ранди. Тот задышал чаще. Пульсирующий жар растекался по всему телу. «Медленнее», — прошептала она. Ранди продолжил покрывать ее невесомыми поцелуями, чуть сдвинулся в сторону и не заметил, как сбил ногой торшер. Сага увидела, как торшер валится на пол, почувствовала, как дернулся Ранди. Лампа упала на пол и погасла. «Чёрт, как я испугался», — улыбнулся Ранди. «Я так и поняла», — рассмеялась Сага. «Всё нормально?» Сага с улыбкой кивнула, помогла Ранди вылезти из штанов и погладила по спине. Она смотрела на его ногое тело, на мускулы, узкие бедра, прямые черные волосы в паху, на не до конца отвердевший пенис. Из коробочки, лежавшей на айпаде у кровати, Сага достала презерватив, разорвала упаковку и встретилась с Ранди взглядом. Осторожно взяла пенис в рот, дождалась, пока он затвердеет, и, поглаживая его одной рукой, другой надела презерватив. Потом Сага наклонилась над ним и открыла рот, ощутив запах резины и туго натянутого пластика у самых губ. «Давай», — прошептала она. Она села верхом на Ранди, так, чтобы он вошел в нее полностью, сильно сжала ноги и задвигала бедрами. Наклонившись вперед, она уперлась ему в грудь и со вздохами заскользила взад вперед. Ранди задышал быстрее, обеими руками сжал ее ягодицы, запрокинул голову и со стоном кончил. Сага не успела испытать оргазм, все произошло слишком быстро, но она знала, что у Ранди всегда так, они скоро продолжат, и во второй и третий раз у нее будет больше времени. Ранди снял и завязал презерватив. Теперь они молча лежали бок о бок. Дыхание Ранди все не успокаивалось. Через какое-то время он склонился над ней и обхватил губами сосок. Сага погладила его влажную шею, и вдруг в куче одежды на полу зазвонил телефон. Пришлось встать и поднять куртку. «Бауэр?» «Уже поздно, но в свое оправдание скажу. Вы сами говорили, чтобы я сразу же сообщал любые подробности касательно убийцы», — начал главный прокурор Арне Русандер. «Верно», — ответила Сага, мгновенно собравшись. Она отошла от кровати. По телу до сих пор разливалась истома. Сага взглянула в окно. В доме напротив красились стены. Там не потушили свет и не убрали малярную лестницу. «У меня не то чтобы много данных», — продолжал Русандер. «Но я только что говорил с нашим психологом, который работает со свидетелями. Сегодня она побеседовала еще с одной женщиной, видевшей преступника на улице перед баром. Раньше эта женщина не смогла назвать ни одной приметы. Такое случается. Но сегодня ночью он ей приснился». «Слушай». Сага обернулась. Обнаженный Ранди лежал на кровати и смотрел на нее блестящими глазами. «Крупный мужчина с толстой шеей, ежиком, окровавленное лицо. И вот еще интересно, у него в ушах жемчужные сережки». «Она точно помнит про сережки?» «Нет, ей это приснилось, но про волосы и кровь говорили и другие свидетели». Сага поблагодарила Русандера и вернулась к Ранди. Положила голову ему на плечо и почувствовала, как он запускает руку ей между ног.